Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинишна собирала тогда Митьку в дорогу. В доме были суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовал себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да, кстати, погоревать вместе о наступивших временах. Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелей Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата. Под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну. Красные петлички, вызывающие, сияли на стоячем воротнике старинного мундира. Старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове, по самые восковые крупные уши, надвинут картуз с кокардой. «Что ты, дедушка? Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит и кокарду?» «Ась!» — дед Гришака приставил к уху ладонь. «Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное! При советской власти нельзя, закон возбраняет! Я, соколик, верой и правдой своему белому царю служил. А власти это не от Бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру царю присягал, а мужикам я не присягал. Так-то!» Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома. «Ты к Мирону, что ли? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная. Твои-то остались, ась? А то что ж, вот они какие казачки-то пошли. На казному, небось, присягали. Войску нужда подошла, они остались прижженных. Натальюшка жива, здорова? Живая. Кресты воротись, сыми, сват, не полагается их теперь. Господи Божий, одурел ты, сваток! Ступай с Богом! Молод меня учить-то! Ступай себе!» Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой. «Служивого нашего встрел! Вот наказание! И не приберет его Господь!» Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хуч селом с него сымай. Чисто дитё стал, ничего не понимает. Нехай тешится, недолго уж ему. Ну, как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали антихристы. Лукинишна подсела к казакам, горестно подперлась. У нас, сватать, какая беда. 4 коней взяли, оставили кобылу до стригуна. Разорили вчистую. Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому, с вызревшей злостью. А через что жизнь рухнулась? Кто причиной? Да разве это мысленное дело всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен. Я всю жизнь работал, хрип гнул, потом омывался. И чтобы мне жить равно с этим, какой пальцем не ворохнул, чтобы выйти из нужды? Нет уж. Трошки погодим. Через это и руки отваливаются. К чему зараз наживать? На кого работать? И шо, сваток? Был у меня на дысь односум с хутором Рыхина. Разговор вели. Фронт-то вон он, возле Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить. Как так? Пособить? С тревогой почему-то шепотом спросил Пантелей Прокофьевич. Как пособить? Власть эту пихнуть. Да так пихнуть, чтобы она опять учутилась аж в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делают с мужиками. Надо, сват, надо вразумить, пора, а то поздно будет. Казаки, Односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружней взяться, и перешел на быстрый захлебывающийся шепот. Частя прошли. А сколько их тут осталось? Считанные люди, по хуторам одни председатели. Головы им поотвязать, пустяковое дело. А в вешках, ну что же, миром, собором навалимся, на куски порвем. Наши в трату не дадут, соединимся, верное дело, сват. Пантелей Прокофьевич встал, взвешивая слова, опасливо советовал. Гляди, поскользнешься, беды наживешь. Казаки-то хучи шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах, но не толковать, не со всяким можно. Молодых вовсе понять нельзя. Вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизнь. Не жизнь, а потемки. Не сумлевайся, сват, снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. Я мимо не скажу. Тучи не будет, гром не вдарит. Я казакам прямо говорю, восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать? У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска. Ну что она будет, Прокофьевич? Какая же это жизнь? Гляди, как рухнулось все за эти годы. Гасу нет, Серников тоже. Одними конфетами Мохов напоследок торговал. А посевы, супротив прежнего, сколько сеют? Коней перевели, у меня вот забрали, у другого. У нас раньше, я еще парнем был, 86 лошадей было. Помнишь, небось? Вот времена были. Жили, кахались казачки, эх. Да что толковать? От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь отравленной тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно взбесившийся запененный конь, и он уже не правил ею, а безвольно мотался на ее колыхающейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть. Мгла нависла над будущим. Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечерев, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка-дроздиха отварила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови, но сознание к нему не вернулось, только лицо истинно побелело, да шире раскрылся чернозубый рот с хлюпом вбиравший воздух.